Регина Аркадьевна была в полном здравии, если не считать воспалившейся ноги, на которую она не могла даже наступить. «Черт знает что!» — сердито ворчала она. «Здоровая старуха! Сердце, как у молодой, надо же, совершенно обездвижено! Ни чаю заварить, ни до ванны дойти! Это все осень! Погода неустойчивая, давление скачет, то тепло, то заморозки, а ножка моя, как дурочка послушная, на все откликается!» «Я буду работать, Регина Аркадьевна. Никуда уходить не собираюсь, так что, если нужно что-нибудь, стукните мне в стенку, я зайду», — предложила Настя. «Спасибо, Настенька, вы очень добры». В павильоне готовились к съемке. Ассанов велел, чтобы сначала снимали категорию «Б». Это поможет ему настроиться. Сам он сидел в углу на диване и пытался разговорить Верочку, хорошенькую партнершу по съемке. Он уже однажды делал с ней фильм и остался очень доволен. Девочка, однако, сидела хмурая, молча грызла орехи, которые доставала из кармана куртки, и на старика внимания не обращала. — Ты не игрушка, — недовольно заметил Ассанов, — ты... «Актриса, будь любезна, настройся на съемку, иначе ничего не выйдет. Мы не можем делать бесконечные дубли. Ты сама это понимаешь». Внезапно Вера выскочила из павильона и помчалась вниз по лестнице трехэтажного особняка. Следом за ней рванул парень в очках, помогавший устанавливать аппаратуру. Веру он догнал между вторым и третьим этажом, молча обнял за плечи и отвел в пустую комнату, которая раньше, видимо, была детской. Девочка тряслась от беззвучных рыданий. — Ну что, маленькая моя, ну зачем так расстраиваться? Это же не в первый раз. Потерпи немножко. Это ведь недолго. Если как следует постараешься, один дубль и все. Каких-то 30 минут, а? — Я не хочу больше, — твердила Вера, захлебываясь слезами. — Он отвратительный, он старый. После прошлого раза мне 2 месяца снилось, как он лапает меня своими морщинистыми руками. С другими хоть не так противно было, а этот, я его видеть не могу. — Верочка, — умоляюще сказал парень в очках, — а как же мы с тобой? Мы же любим друг друга, правда? Мы хотим быть вместе. А по закону нам ждать еще 4 года, целых 4 года. Мы с ума сойдем, пока пройдут эти 4 года. Мы с тобой все это затеяли, чтобы скопить денег и уехать за границу, где мы будем жить вместе, и где никто не спросит, сколько тебе лет. Разве ты забыл? Мы уже так много денег собрали, надо только еще чуть-чуть потерпеть. Ну, маленькая моя... Он стал нежно ее целовать. Ну, красавица моя, настройся. «Соберись. Хочешь, я попрошу Дамира, чтобы он дал ту музыку, помнишь? Ту, которую мы с тобой слушали в воскресенье у меня дома, и нам было так хорошо. Ты будешь слушать музыку и вспоминать меня, а я буду стоять рядом. Ты откроешь глаза и увидишь меня, как будто это я тебя ласкаю, а? Пойдем, солнышко мое, пойдем, умница моя, это ради нашего счастья». «Ну почему нельзя ему отказать?» — в отчаянии воскликнула Вера. «Почему обязательно надо выполнять его заказ? Есть же другие девчонки». «Других он не хочет. Он хочет именно тебя. А если я не хочу? Других я согласна потерпеть. Но этот... Ты что, забыла, кто твой дед?» Голос парня стал строгим. «Если заказчик рассердится, всему конец. Он нас выдаст. И твой дед меня просто-напросто уничтожит. Разве ты этого хочешь?» «Ладно, пойдем». Вера вздохнула так горько, что у циничного химика заныло сердце. Зарип одиноко бродил по жилому корпусу санатория в надежде встретить свою светловолосую красавицу. Он плохо представлял себе, что будет делать, если найдет ее. Может, подойдет и сразу признается в любви. Она не сможет устоять. Ни одна женщина не может устоять, когда ей открыто признаешься в своих чувствах. А может быть, он представится кинорежиссером и предложит ей сняться в кино. Все женщины хотят быть актрисами, Каждая из них мечтает, что в один прекрасный день к ней на улице подойдет известный режиссер и предложит роль. Он это точно знает, во всех книжках про это написано. А может быть, он все сделает по-другому? Он заманит ее куда-нибудь в тихое место, да вот хоть в коттедж, предложит большие деньги, как дорогой проститутке, займется с нею любовью и сделает то, о чем давно мечтает. Да, он будет душить ее, душить долго, сладострастно, всем телом ощущая ее последние судороги. Ах, как будет хорошо! Только где же ее искать? Спросить, в каком номере она живет. Он даже имени ее не знает, и потом не надо, чтобы кто-нибудь вспомнил его, когда ее найдут задушенную.